Но, вслушиваясь, я поняла: патетическая соната. Как они слушали! Даже братья Рыжовы, близнецы, даже зомби. Шурка был очень бледен. У Олежки как-то странно блестели глаза. Но Геленка... Только она одна могла придумать такое. Безмерную печаль и восторг Бетховена для этих подонков, пришедших испугать ее, быть может, убить или надругаться над нею. Во всяком случае, Зинка хотела именно этого. Скорбь Бетховена, его мужество, его умение переносить несчастье, все богатство его души, доброй, прекрасной, возвышенной, Геленка передавала своим странным гостям. Звуки то нарастали, гремели, грохотали, как ураган над разбушевавшимся океаном, словно обрушивались скалы, тонули корабли, то стихали до слабого ветерка, колышущего травы, и тогда явственно слышался голос человека, идущего по трудной дороге вперед и вперед. Это было чудо. Геленка опустила руки на колени и обернулась. Но настал день, когда мир для него беззвучил, сказала она, видимо, продолжая рассказывать, начатое еще до нашего Зинка прихода. Представьте только, мир умолк для человека, у которого весь смысл жизни был в звуках. Бесшумно билась огромная муха о стекло, бесшумно неслись экипажи по мостовой, люди беззвучно шевелили губами. Он садился к роялю, ударял по клавишам. Не было звуков, словно перервали струны. Нет, были. Он слышал их в своем воображении. Сейчас я сыграю вам отрывок для фортепиано из «Бессмертной его вещи», которую он от начала до конца слышал только в своем воображении. Вся вещь целиком написана для симфонического оркестра. Она посвящена радости. Вы только представьте себе, мир отказал ему в радости, а он подарил миру радость. Какой невиданно щедрый дар! Слушайте! Геленка стремительно, так что взметнулись волосы, ударила по клавишам. Высокая деревянная комната наполнилась звуками мощными и мужественными. Светлое чувство охватило всех. И я это видела по лицам, по глазам. Даже зомби был смущен и растроган, что ли. Всех, но не Зинку. Она была в бешенстве. Она задыхалась от ярости, словно в приступе стенокардии. Но даже Зинка не посмела помешать. Зато она дала себе волю, когда Геленка проиграла отрывок. «Дурачья! Дешевки! Господи, какие же это идиоты!» Целый ушат нецензурных ругательств вылила она на головы своих злополучных приятелей. Они молча слушали, сконфуженно застыв на месте. Первым опомнился Олежка и резко повернулся к Шурке Герасимову. Шурка подошел к Зинке и как-то деловито закатил ей оплеуху. Зинка от неожиданности замолчала. Ведь коноводом-то она считала себя и не привыкла получать оплеухи. «Слушай, Зинаида!» — голос Шурки от гнева перехватила. «Заявляю тебе при всех! Если ты посмеешь еще тронуть ее, то я убью тебя сам, своими руками!» Зинка не шевельнулась. Щека ее сразу вспухла и покраснела. Голубые глаза так потемнели, что казались черными. Я поежилась. Я по-прежнему боялась встретиться с ней взглядом. В этот насыщенный эмоциями миг пронзительно зазвонил телефон. Геленка, бледная, с трясущимися губами, сняла трубку. «Да, Ермак? Здравствуйте. Спасибо, все в порядке. У меня тут гости, я им играла. Владя тоже здесь. Все хорошо, будем сейчас чай пить. Спасибо, До свидания.